Глава третья. Утром проснулась от стука в дверь и не сразу поняла, что происходит. «Спускайся вниз. У нас гость. Надо поговорить», — велел Рейв. Я нехотя вылезла из-под теплого одеяла, потянулась и похлопала себя по щекам, чтобы прогнать сонливость. Часы показывали 6 утра. Кто вообще в такую рань ходит по гостям? Странно все это. Быстро привела себя в порядок. Умылась, почистила зубы и надела простую одежду. В гостиной сидела привлекательная девушка с длинными светлыми волосами, которые блестели так, будто их только что помыли. Меня тут же пробрало чувство неловкости, когда покосилась на свои безжизненные неухоженные пряди. Незнакомка восседала с прямой спиной, изящно держа чашку чая с блюдцем, вытянув вперед мизинец, как аристократы. На полных губах царствовала улыбка. Пурпурные глаза загадочно сияли. Она была облачена в длинное персиковое платье с белым кружевом на корсаже. Никогда не любила такие яркие наряды. Меня всегда мутит от них. На Рейве был строгий черный костюм с галстуком. Никогда его не видела в такой официальной одежде. Обычно он предпочитал свободную и удобную одежду, как и я. Длинные волосы были собраны в аккуратный хвост. Я замерла на пороге, пытаясь понять цель ее визита. «Это его девушка? Неужели он решил остепениться?» Мужчина встал и представил меня ей. «Познакомься, Нелл. Это Талия, жена Дэмиана Грана». Я окаменела в изумлении. «Во дела! У нас в гостях кронпринцесса!» «Здравствуйте!» — присела в реверансе. «Привет! Давай сразу перейдем на «ты». Что скажешь?» Приветливо улыбнулась она, ставя чашку чая с блюдцем на стол. «Присаживайся, нас ждет долгий разговор». Я в растерянности посмотрела на Рейва. Он одобрительно кивнул, давая понять, что все в порядке. «Я не против перейти на «ты». Села напротив нее, а вампир подсел ко мне. «Прекрасно». «Боже, вблизи она еще красивее. Тонкие черты лица обрамлял маленький нос. Оттенок кожи был безупречного белого цвета, не то что у меня, цвета слоновой кости. Рейв повернулся в мою сторону и положил руку на мою ногу. «Помнишь, я рассказывал про пророчество?» «Конечно, помню». Он поджал губы. «Пришло время узнать вторую часть». «Как волнительно! Мне жизненно необходимо узнать про вторую часть предсказания». «Когда Дэмиан Гран влюбится во второй раз, король умрет». Легонько сжал он мою ногу. Я удивленно подняла брови. «И что это значит? При чем тут я?» «Это значит, что он должен влюбиться в тебя, Нелл». Я в шоке повернула голову в ее сторону. «Мой муж должен влюбиться в девушку из пророчества». Она опустила взгляд, теребя рукав платья. Плечи опустились, прямая осанка исчезла. Рейв похлопал по моей ноге, убрал руку, проговорив. «Но в пророчестве не сказано, кто именно убьет короля, ты или он?» «Или мы оба», — потрясенная добавила. Талия грузно вздохнула, не поднимая глаз. «Завтра Дэмиан будет выбирать наложницу в свой гарем. Тебе нужно во что бы то ни стало быть среди этих участниц. Справишься?» Чувство ответственности буквально захлестнуло меня. Я всегда очень легко относилась к этой миссии — прийти и убить короля. Однако реальность оказалась гораздо сложнее. «Мне обязательно становиться наложницей?» Она, наконец, подняла на меня свой лик полной боли. «Обязательно. Король впервые разрешил ему взять наложницу, чтобы появился внук. Я бесплодна?» — мучительно задрожал ее голос. Я сглотнула снежный ком. «Всех наложниц отберет шаман, чтобы убедиться, что среди них нет девушек из пророчества», — откинулся мужчина на диван, широко расставив ноги. «Но ты не бойся, он наш человек. Тебе нужно будет надеть вуаль, расшитую красными розами. Так он узнает тебя». «А если у кого-то будет такая же вуаль?» — стало мне тревожно. «Тогда сделаешь вот так». И начал показывать на себе Рейв. «Дотронься до правой груди, после коснись лба и снова груди. Запомнила?» «Да». «Умница, не бойся, у тебя все получится», — подбодрил принц. «Оставлю вас наедине». К Кронпринцесса была сама не своя. Может, поэтому она бледная, как мел. Ей очень тяжело. Дэмиан не злой, как все думают. Им управляет отец. Поэтому нам нужно убить короля, чтобы воцарился порядок на земле. Вот оно как. А я-то думала, что его величество и бог дождя заодно. Рейв был прав. Он всего лишь глупый мальчишка, страдающий от любви. Его просто нужно направить на правильный путь. Но удастся ли мне это сделать? Как я его влюблю в себя, если сама не знаю, что это значит? Он хороший и заботливый муж. У него доброе сердце. Ты не пожалеешь, если станешь его второй женой. Еле слышно проговорила она. Как только король умрет, он возьмет тебя в жены. Так гласит пророчество. Мне стало трудно дышать. Но я не собираюсь становиться второй женой кронпринца. Как только Магнус умрет, я уйду и буду жить своей жизнью. Талия слабо улыбнулась. В Дэмиана невозможно не влюбиться. Я издала хохот. Не сомневаюсь в этом, но путь замужества не для меня. Я не могу быть второй женой и жить в тени другой женщины. Не хочу быть на втором плане. Понимаю твои чувства. Шаман сказал, что мы с тобой будем связаны. И я постоянно гадала, как именно переплетутся наши судьбы. Когда Рейф рассказал, что спас тебя и спрятал от моего мужа, вот тогда-то все встало на свои места. Я должна была отречься от Дэмиана, чтобы он разлюбил меня и полюбил тебя. Смахнула она одинокую слезу со щеки. Я с ним прожила всего один год в счастливом браке. На второй год стала его избегать. Почти перестала разговаривать. На третий отказывала в интиме. Постепенно наши общие интересы сошли на нет. Растерялись чувства и страсть. На четвертый мы стали редко видеться. Каждый из нас жил своей жизнью. На пятый год и вовсе виделись раз в 3 месяца. На шестой нас не стало. Мы стали друг для друга чужими людьми. Девушка рассказала с такой болью в голосе, что мне стало ее жаль. Как она все это вынесла, как не сорвалась, живя с ним бок о бок. Для этого нужна железная выдержка. Талия собственными руками разрушила свой брак. И ради чего? Человечества? А если он не полюбит меня? Подкралось ко мне сомнение. Тогда смертные обречены. Воду также будут получать только богатые люди. Засуха продолжится, человечество вымрет. Ты должна влюбить его в себя, чтобы он ради тебя восстал против отца. На меня в замке не надейся, за каждым моим шагом следят. Я нервно закусила губу. От меня ожидают слишком многого. Не волнуйся, ты справишься. Ты умная, красивая и обаятельная. Я уверена, что сможешь заинтересовать его, заверила она, скупо улыбаясь. Мне вот что непонятно. Почему сама не попросила мужа восстать против отца? Он любил тебя, и я уверена, что все еще любит. Я слышала, что они были безумно влюблены друг в друга. Когда они встретились, постоянно шел дождь. А когда идет дождь, бог дождя счастлив. Ее глаза наполнились слезами. Мы прожили с ним целый год в счастливом браке. И за этот год он и пальцем не пошевелил, чтобы восстать против отца. Именно тогда-то и поняла, что я не являюсь той женщиной, ради которой он готов бороться за трон, за будущее. Я очень надеялась, что Дэмиан изменится и найдет в себе силы стать сильнее ради меня. Но этого не случилось. Поэтому вся надежда только на тебя. Она склонила голову и вытерла слезы. Как только король умрет, я покину замок, откажусь от роли наложницы. Дэмиан не должен знать, где я живу. Как пожелаешь. И я не собираюсь с ним спать. Хочу, чтобы ты знала. Талия подняла голову. Не подумай, что ревную, но ты правильно мыслишь. Как только мужчина переспал с женщиной, он теряет к ней интерес. Они наслаждаются процессом соблазнения и завоевания. У них это в крови. После интимной связи они теряют влечение к партнерше. Любого мужчину можно поставить на колени. Помни об этом. Ну что ж, мне пора. Мое отсутствие могут заметить. Рада была с тобой познакомиться. До скорой встречи, Нелл. До скорой встречи, Талия. Я проводила ее до выхода и пошла на кухню. Сделала себе чай в маленькую кружку и аккуратно опустила туда свежий ломтик лимона. Запах цитруса наполнил пространство. На плите уже дожидался ароматный суп. Взяла большую тарелку и налила в нее порцию наваристого блюда, наблюдая, как поднимается горячий пар. В золотистом бульоне плавали морковь, зелень, мясо, картофель и мелко нарезанная лапша. Из соседней чугунной сковороды положила в другую тарелку рис с мясом и овощами, тщательно перемешивая содержимое. Последние два дня я питалась только кровью, тело ослабло. Обожаю стряпню Гайлса. Как только о нем подумала, стало грустно. Принц каждый божий день готовит ради меня. Что с ним станет, когда он узнает, что я стану наложницей его сводного брата? «И ты собираешься все это съесть?» Сел напротив меня Рейв, сцепив замок пальцы рук. «Я такая голодная, у меня стресс», — отхлебнула ложку супа. «Ну, и что ты думаешь насчет всего этого?» Вся эта ситуация казалась совершенно нелепой, поэтому пожала плечами. «Зачем нам Дэмиан? Давай я сама короля убью. Ты меня к этому готовил, разве не так?» Мужчина ослабил галстук. В пророчестве ясно сказано, когда Дэмиан влюбится во второй раз... «К черту пророчество! Почему все так помешаны на нем? Достали!» Перебила его, гневно прокричав, и откинулась на стул, скрестив руки. Аппетит пропал. «Ты одна не справишься. Мой брат тебе поможет, или ты ему? У нас только один шанс, другого не будет. С каждым днем отец усиливает охрану вокруг себя, превратился в параноика. Его дар подавления стал сильнее. Мы должны быть готовы к любым возможным последствиям». «О каком пророчестве вы говорите?» Зашел на кухню Гайл с ведром спелых красных яблок. «Только не говорите, что Нелл имеет отношение к этому глупому предсказанию». Рейв мрачно заявил. «Нелл — девушка из пророчества». Гайлс покачнулся в сторону и выронил ведро из рук. Фрукты покатились по полу в разброс. «Нелл, ты об этом знала?» Опустилась на колени и начала собирать яблоки обратно в ведро. «Знала». «Предатели! Как вы могли скрывать от меня такое?» — пылал он яростью. «Я не мог тебе доверять», — признался с горечью Рейв. Гайлса это только еще больше разозлило. «Я думал, ты мне брат. Дэмиан всегда получает все, что желает. Все вокруг него носятся, как с детем малым. С меня хватит. Я ухожу. Больше вы меня никогда не увидите». Мои ногти больно вонзились в сочную мякоть плода. Сок потек по пальцам, оставляя липкое ощущение на коже. В моей никчемной жизни нет никого, кроме этих двоих. Только благодаря им я верю, что в этом мире все еще есть место теплу. Мне будет его не хватать. Рейф молниеносно оказался перед ним. «Ты не уйдешь, но он не может контролировать свою жажду крови перед людьми. Ты нам нужен». Я встала и поставила ведро в раковину. «Пусть идет. Справлюсь и без него». После того, как попробовала кровь Дэмиана, меня перестало тянуть к любой крови, кроме его. Хочу питаться только им. Безумие какое-то. Эта зависимость может обернуться для меня печальным концом. Гайлс ушел, громко захлопнув дверь за собой. «Тебе надо помыться к завтрашнему дню». Я машинально понюхала воротник рубашки. «Ну, у нас закончилась вода. Иди к Фрэнке и помойся», — отдал приказ Рейв. Не раздумывая, ответила: «Хорошо, хорошо». Что это было? Я не хочу туда идти снова, даже если от меня пахнет. Были и другие хамамы помимо этого заведения. Господи! «Ублюдок!» — прошипела, поворачиваясь к нему. Грудь больно сдавила. Из уголков глаз покатились обжигающие слезы. Никогда в жизни не плакала, даже когда Рейф оставлял во время тренировок глубокие раны на теле, а тут разрыдалась, как маленькая девочка. «Ты пил мою кровь?» — затряслись губы. «Когда это произошло?» Меня всегда пугал его дар. Он может управлять кем угодно, если выпьет хотя бы каплю крови этого существа. Почему раньше не замечала этого? Наивная дурочка. «Когда ты была еще ребенком, мне пришлось так сделать. Прости». Кронпринц хотел подойти ко мне, но жестом остановила его, прокричав: «Не подходи! Оставайся там!» «И сколько раз ты использовал свой дар на мне?» «Только когда капризничала и не хотела обучаться». «Спасибо». «За что?» — изогнулись его брови дугой. «За ценный урок». Вылетела из кухни, как ураган, и зашла в свою комнату. Чувство боли от предательства близких людей сравнимо с душевной смертью. В этом жестоком мире существует одна истина, которую следует помнить. Никому нельзя доверять. Я забыла об этом, но мне об этом напомнили. Теперь буду полагаться только на саму себя. Ни Гейлса, ни Рейва в моей жизни больше нет. Я осталась одна. Никогда бы не подумала, что Рейв может предать меня. Теперь остается только вдохнуть глубоко, собрать осколки своего разбитого сердца и идти дальше, зная, что ничто не вечно, даже самая крепкая дружба. Как теперь с этим жить? Мужчина постучался в дверь, сказав: «Нел, давай поговорим?» «Нам не о чем разговаривать». Я быстро переоделась в чистую одежду, прикрепила веревку к поясу, а клинок решила оставить дома, потому что он был моим последним оружием из пепла Деланикса. Открыла нараспашку дверь. «У тебя есть еще какие-нибудь секреты от меня?» Он замешкался перед тем, как ответить. «Нет». «Точно?» Не поверила ему. Вампир громко сглотнул, побелел, стиснул зубы. Что-то явно скрывает, но не хочет говорить. «Есть кое-что». Попала в точку. «И что же это?» «Как только отец умрет, обязательно тебе расскажу, что скрывал все эти годы от тебя». «Договорились». Не стала допрашивать. В этом нет никакого смысла, если сам не хочет рассказывать. «Ты же не откажешься от мести?» «Я сама захотела мстить за маму, или ты мне это внушил?» Задала встречный вопрос. «Ты сама так решила», — гневно процедила. «Как мне теперь тебе верить? Все кажется ложью». Он виновато пожал плечами, смотря вниз. «Я говорю правду». «Не волнуйся, я не откажусь от мести». «Спасибо». «Ты так хорошо ко мне относился, только из-за пророчества?» Сжала кулаки, боясь услышать положительный ответ. «Сначала так и было, но потом ты стала для меня как младшая сестра». Я почувствовала легкое облегчение, но сердце все еще болело, рана слишком глубокая, чтобы простить сразу. «Мне нужно время». «Скоро вернусь». Прошла мимо него, натянув капюшон. Что он от меня еще скрывает? От одной этой мысли становится плохо. Я ведь считала его братом, а он оказался предателем. Погода не радовала. Дул сильный ветер, из-за которого не было ничего видно. Он заглушал все звуки и мешал дышать. Каждая песчинка будто иглой вонзалась в лицо. Ноги утопали в рыхлом песке, а глаза слезились от постоянного раздражения. Иногда задаюсь вопросом. Что было бы, если над нами светило солнце? Вампиров бы поубавилось? Солнце испепеляет нас, превращает горстку пепла за считанные секунды. Было бы лучше, если бы наша численность значительно сократилась. Мы приносим в этот мир хаос и разрушение. Меньше вампиров, меньше зла. С таким раскладом множество проблем, с которыми сейчас человечество борется, могло бы уйти в прошлое. Это стало бы настоящим спасением для всего мира. Придется воспользоваться магией, но так неохота ее тратить. Я спряталась под воздушным зонтом в форме купола. Песок и мелкие частицы ударялись об его прозрачную поверхность и отбрасывались в сторону. Теперь мне не страшна песчаная буря. Ворота были закрыты из-за непогоды, поэтому перелезла через стену, сооружая под ногами воздушные ступеньки. Каждый шаг становился испытанием, так как ветер раскачивал тело. После полудня город наполнялся жизнью и энергией. Особенно было заметно на местном рынке, расположенном в самом центре города. Кирпичные стены хорошо защищали столицу от нашествия песка. Палаточные ряды переливались всеми цветами радуги. Тряпичные навесы на каждом шагу мешали обзору. Мимо проезжали экипажи состоятельных господ, а за ними толпой бежали чумазые мальчишки в изношенных рваных нарядах. Внутри, за затянутыми шторами, можно было мельком увидеть силуэты состоятельных вампиров. Время от времени из карет бросали монеты, чтобы избавиться от назойливых попрошаек. Женщины в причудливых шляпах, украшенных цветами и лентами, проплывали мимо лебединой походкой. От каждой второй пахло сладкими персиками, хит этого сезона. Смесь коктейля из этих запахов и цветов вызывали во мне тошноту. Чем дальше уходила от центра, тем хуже становилась обстановка. Здесь процветала бедность, повсюду валялся мусор и пахло помоями. В углах зданий стояли люди, предлагая сомнительные товары. В основном это был дурман, который дарил иллюзию временного счастья. Сквозь грязные разбитые окна можно было увидеть трепещущие слабые огоньки свечей. В этом районе нет электричества. Оно доступно только для богатых. На пороге заведения меня встретил здоровый мужчина, а сзади него спрятался Фрэнки. «Вижу, ты не усвоил урок», — пробурчала я, снимая плащ. «Магии во мне осталось мало, но, думаю, ее хватит, чтобы расправиться с этим вампиром. Кроваво-красные глаза, квадратное лицо с большим круглым носом и огромные мускулы на руках, похожие на диванные подушки, вселяли страх». «Ты сама виновата», — пугливо посматривал через плечо вампира Фрэнки. «Не оставила мне выбора». «Ну, ничего, и не с такими бугаями справлялась». Мужчина размял шею, расправил плечи и широким шагом направился ко мне. «Дерьмо». Я ринулась в атаку и несколько раз ударила его в грудь и лицо, но тот не шелохнулся. «Бесполезно. Как стучать в каменную стену?» На его губах заиграла самодовольная улыбка. «Одного переднего зуба не хватало». Впервые вижу, чтобы у вампира не работала регенерация. Он дампир? Не нравятся дерзкие девушки. Люблю ломать их дух. Станешь моей игрушкой? Схватил мой кулак на лету. Пошел ты! Плюнула ему в рожу, и он пнул меня ногой, так что я отлетела на несколько метров. В груди больно кольнуло, воздух исчез, мир начал сужаться до маленькой черной точки. Он брезгливо вытер мои слюни, сказав... «Вставай, дам тебе фору». «Какой благородный бандит не попался!» Усмехнулась и встала, превозмогая боль. Я взяла в руку веревку и моментально зарядила ее голубой магией. Замахнувшись, ударила ей в его грудь. Из глубокой раны хлынула кровь, но второй раз этот прием не сработал. Он схватил бечевку и оказался передо мной на расстоянии вытянутой руки. Сжав мое горло, начал медленно поднимать меня вверх. Под ногами исчезала земля, а из горла вырывался отчаянный хрип. Мужчина смотрел прямо в глаза без каких-либо эмоций, как будто происходящее не имело к нему никакого отношения. В голове пронеслись тысячи мыслей, обрывков, воспоминаний, планов на будущее. Все слилось в бесконечный поток, который лишь усиливал чувство надвигающейся паники. Воздух полностью покинул легкие, перед глазами заплясали темные пятна, и я уже почти теряла сознание. «Я не могу так умереть! Я должна отомстить за смерть матери!» «Я не могу так умереть! Я должна отомстить за смерть матери!» Собрала остатки магии и направила на него. Мощный выброс воздуха отбросил его в стену, и я упала на землю, жадно глотая воздух. Испуганный Фрэнки забежал в заведение и запер за собой дверь на засов. Еще один трус. Мы оба встали и тяжело дышали. «Попрощайся с жизнью!» Побежал он ко мне, и я пригнулась, уйдя от прямого удара. Вспомнив Дэмиана, решила расправиться с этим бандитом так же. Ударила под дых и в кадык, после в пах. Он поморщился и упал на колено. Сильный гад. Схватила его за волосы и хотела врезать по роже, но он неожиданно кинул в лицо горстку песка. Подлый прием. Я не могла открыть глаза, все щипало и болело. «Не ожидала, да?» — издевательским голосом проговорил в ухо. От его холодного дыхания меня прошибло насквозь. Пока зрение не восстановится, драться с ним бесполезно. «Так нечестно!» — размахнулась, но кулак прошелся по воздуху. «Знаю!» «Как и твои приемы с магией!» Я залилась смехом. «Ты признаешь свою слабость перед женщиной?» «Мне сложно признавать. Ну да, ты оказалась достойным соперником. Не ожидал». Зрение улучшилось, но песок все равно немного мешал обзору. «И чего ты медлишь? Почему не атакуешь?» «Наслаждаюсь зрелищем». Он медленно пошел в мою сторону и размашисто замахнулся. Поднырнув под руку, оказалась у него за спиной. Мужчина этого никак не ожидал и замешкался, тем самым дав мне фору. Призвав веревку, обмотала вокруг его шеи и стала душить со всей своей силой. Он хрипел и пытался сопротивляться. «Ты не думал, что такое может произойти, верно?» Глумливо прошептала я. Мои руки дрожали от перенапряжения, но все равно старательно удерживала веревку. «Не хочу подохнуть в таком месте». Наконец его тело обмякло, и он упал без сознания. Обмотала еще раз шею вампира в петлю и связала сзади руки, Оставшимся концом бечевки завязала согнутые в коленях ноги. Без чужой помощи вряд ли освободиться. «Фрэнки, открывай дверь, пока не вышибла ее!» Она медленно отворилась, закинув через плечо плащ, зашла внутрь. Мужчина упал на колени передо мной, сложив вместе руки, и попросил пощады. «Прости меня, обещаю, что больше такого никогда не повторится. Клянусь жизнью мамы!» «Я где-то это уже слышала. И что мне с ним делать? Не убивать же, не хочу оказаться в тюрьме». «Последний раз, прости!» — состроил он невинный взгляд. «Хорошо, так уж и быть, прощу. Но с тебя пожизненная бесплатная выпивка, и организуй мне хамам прямо сейчас». Он встал на ноги. «Конечно, конечно, все хамамы свободные, можешь зайти в любую. Сегодня из-за плохой погоды мало посетителей, но я все равно поддерживаю идеальную температуру во всех парилках. Тогда выберу свой любимый. Какую выпивку принести?» Без разрешения зашла за барную стойку и прихватила с собой омут. Дампир слегка раздраженно поглядывал на меня и сквозь зубы пожелал хорошего отдыха. Полностью разделась в предбаннике и зашла в парилку. Тело мгновенно расслабилось, как только я окунулась в горячий пар. Все было в дыму, видимость нулевая. Стены были сделаны из белоснежного мрамора, остальная часть помещения из натурального камня. Я погрузилась в мир, где время остановилось. Здесь нет суеты и обязательств, только тишина и покой. То, что надо в последний день своей свободы. Неизвестно, когда смогу покинуть замок. Откупорив бутылку, глотнула содержимое прямо из горла. Закрыла глаза и глубоко вздохнула. Было приятно не думать ни о чем, просто наслаждаться моментом. Спиртное начало распространяться внутри, принося с собой чувство умиротворения. Слишком много навалилось на меня в последнее время. Мне надо отдохнуть и забыться. Омут быстро погрузил свои объятия. Я опьянела. Нужно выйти на свежий воздух. Открыв дверь, вышла в следующее просторное помещение, где находился искусственный водоем. Здесь тоже все было в дыму. Нырнула в прохладную воду и поплыла к противоположному бортику. Вынырнув из воды, боковым зрением ощутила на себе чей-то пристальный взор. Осторожно повернула голову и столкнулась с прожигающим взглядом Дэмиана. Его глаза внезапно засверкали, хотя до этого в них не было ни грамма блеска. Мое подсознание снова подшутило надо мной, сказав: «Они сияют из-за тебя». «Точно несу бред». «Преследуешь меня?» Его зрачки резко сузились. Как же я рада услышать его бархатный голос, от которого по телу пробежало приятное покалывание, и оно сгущалось в области живота. «Нет, Фрэнки сказал, что здесь никого нет». Вампир нахмурился, массивные брови сошлись на переносице. «Наверное, забыл про меня. Я здесь со вчерашнего дня». «Он тоже голый». От этой мысли бросила в жар. «Да что со мной такое? Я не могу испытывать такие изменения в теле. Я всегда холодная, если не выпила кровь. Мне слишком жарко, и этот туман сдавливает мои легкие. Казалось, что я сейчас вот-вот взорвусь». И окунулась в воду до подбородка. «Твое тело наверняка сморщилось, как у морщинистых стариков», — насмешливо произнесла. Он раскатисто рассмеялся, а глаза немного вспыхнули огоньком. «Ох, дыши, нылая, дыши!» «И хватит на него глазеть, ведешь себя, как озабоченная баба». Я только время от времени окунулся в воду. С моим телом все нормально. Мокрые волосы прилипли к его лбу. Вода сверкала на бледном теле, особенно на мускулистой груди. Он бесподобен. «Надеюсь, не попытаешься сегодня отправить меня в тюрьму?» «Нет, считай, что ты оправдана», — угрюмо пробурчал он. Дэмиан выглядел печальным. «Как благородно с твоей стороны! А почему не идешь домой?» «Не хочу возвращаться туда. У нас с ним совпадают желания. Я тоже не хочу возвращаться в место, где все напоминает о предательстве Рейва». «Выпьешь?» — протянул бутылку омута. «Почему пьешь в одиночестве?» «Хочу забыться». С интересом рассматривал он меня, задерживая пьяный взгляд на моем бюсте. По спине поползли крупные мурашки, а розовые соски затвердели. «И я хочу забыться». Сделала несколько глотков и протянула ему спиртное. «У тебя что-то случилось?» «Случилось», — будто завороженная, наблюдала, как капли напитка соблазнительно стекали по его подбородку и горлу. «Хочу провести по ним языком». Чтобы остудить пыл, окунулась головой в воду и вынырнула. Он даже не дотронулся до меня, а я уже вся дрожала от возбуждения. Почему вампир не подкатывает ко мне? Не нравлюсь? Почему он такой нерешительный? Это злит. «Расскажешь?» Запустил вампир руку в волосы, зачесал назад. «Нет». Я подошла к нему и вырвала из его рук бутылку. Взгляд наглеца снова опустился на мою грудь, и на этот раз он замер. Губы эротично чуть приоткрылись, и он демонстративно облизал их, медленно скользя по верхней губе. «Целуй же, чего тянешь?» — пылала от нетерпения. «Ты мужчина или кто? Перед тобой стоит полностью голая девушка, а ты медлишь. Так обидно, что хочется ему врезать». Отпила глоток и затаила дыхание. Он по-прежнему не сводил с меня голодный взор. Скулы стали резче, а глаза засверкали. «Поможешь забыться?» Тихо-тихо прошептала, подойдя к нему вплотную. «Спиртное не помогает. Все приходится брать в свои руки. Ну что за мужчины нынче пошли?» Он провел большим пальцем по моей нижней губе. «И как мне помочь тебе забыться?» Встав на цыпочки, проговорила ему в губы. «Я хочу, чтобы ты взял меня прямо здесь и сейчас». «Боже, я это сказала!» «Уверена?» «Да». «Ты девственница?» «А это имеет какое-то значение?» «Да». «Черт, почему это так важно для мужчин? Почему они хотят только нетронутых девушек?» Его рука опустилась на мою шею, а другая потянула к себе. Восставшая плоть прижалась к моему животу, и по мне прошелся эротический заряд. «Если ты девственница, не прикоснусь к тебе. Я не заслуживаю быть первым твоим мужчиной». «А если не девственница, что тогда?» Напряжение внизу живота усилилось. Он нежно прислонил свой лоб к моему лбу, и наши носы соприкоснулись. Его холодное дыхание коснулось моих уст, а сердце забилось 2 раза быстрее обычного. «А если не девственница, то не жди пощады. Буду трахать жестко». От моего ответа зависит, возьмет ли он меня сейчас или нет. «Не слышу ответа». С нажимом проговорил, едва касаясь моих губ. «Я...» — сглотнула. «Не девственница». Дэмиан поцеловал меня глубоким, страстным поцелуем, от которого подкосились ноги. Омут выпал из моих рук, и я обвела руками его крепкую шею. «Сумасшествие!» Ни один поцелуй так не будоражил, как его. Между нами возникла химия, которую нельзя было проигнорировать. Мы обнялись сильнее, словно пытаясь стать единым целым. Он был проклятием и благословением одновременно. Поймав его нижнюю губу, укусила до боли. Я не только услышала, но и почувствовала тяжелый выдох всей его грудной клетки. «Хочешь моей крови?» Глухим шепотом поинтересовался он. Я открыла веки и увидела его гипнотизирующие, бурлящие радужки, сияющие ярче звезд на ночном небе. Страсть начинается с глаз. Именно в этих глубоких мерцающих озерах отражается первая искра взаимного влечения. Боже! А можно? Мне как раз нужно подкрепиться перед завтрашним отбором. Тебе все можно. Я знаю, как тебе это нравится. Кровь закипает в венах. Его слова меня безумно заводят. Дэмиан подставил мне горло. Ты прав. Мне это нравится. Твоя кровь обладает особыми свойствами. Ничего подобного никогда не пробовала. Только моя кровь особенная. Или я тоже особенный для тебя? Слова слетели с губ, прежде чем я успела подумать. Ты тоже особенный. Провела кончиками клыков по его коже, и он содрогнулся, будто по нему прошлась молния. Пальцы вампира вжались в мои ягодицы, когда вонзила в него 2 острых острия. Мир снова ожил вокруг меня. Он дышит так часто и громко, что из моего горла вырывается тихий стон удовольствия. Запах его кожи, такой близкий и насыщенный, заставляет терять рассудок. Аромат настоящего мужчины. Цепляю за него крепко, как будто это единственное, что удерживает меня от падения в бездну. «Нылая!» Испустил он глубокое рычание. Меня словно ударило током. Никто раньше не называл мое полное имя. С его уст это прозвучало опьяняюще. Дэмиан нарушил покой в моей душе, разрушил все стены, что строила вокруг себя. Впервые ощущаю себя уязвимой и слабой, и я не люблю быть такой. Непривычное состояние, и оно пугает. Я вынула клыки, и он вытер мне рот пальцами, а затем с наслаждением облизал их по очереди, полностью погружая внутрь. Это выглядело настолько эротично, что мои ноги замертво приклеились к дну водоема, и шага не могу ступить. В нашем мире вампирам нельзя пить кровь друг друга, это считается извращением. Бог ты мой, нет больше сил бороться с этим соблазном. Хочу изучить его тело и ощутить в себе. Долго, страстно и только в эту ночь. Мужчина смотрел на меня с вожделением, оценивал, и ему явно нравилось то, что он видел перед собой. Взял меня за руку и увел с водоема. Дэмиан скинул все со стола и нагнул меня лицом к деревянной поверхности. «Какая послушная! Не бойся!» — прохрипел он, когда его пальцы коснулись клитора. «Войду нежно». Мне было плевать на нежность. Хочу, чтобы он умел грубо, жестко, как и обещал. Его свободная рука пробежала по моей спине, оставляя за собой холодное покалывание. Вдох, выдох, вдох. Упражнения для дыхания не сработали. Оно все равно сбилось. Боже, для меня это словно пытка. Я вся извелась. Выгнулась, как кошка, застонав, когда пальцы мужчины проникли в лоно. Бедра качнулись навстречу ему. «Ты такая теплая после моей крови и влажная», — сбивчиво молвил он, почти задыхаясь. «Тебе тоже нужно согреться». Выпрямилась и убрала вперед волосы. «Попробуй меня». Вампир вдохнул мой запах и поцеловал шею. Я закрыла глаза, наслаждаясь его прикосновениями, и прижалась к нему еще сильнее. Окаменевшая плоть оказалась между складками моих ягодиц. Он скользнул по ним вверх-вниз, вызывая трепет. Играл, дразнил, испытывал на прочность. «Я мечтал об этом с нашей первой встречи», — невнятно пробормотал он, тяжело дыша. «Хотел попробовать на вкус такую дикую и своенравную женщину, что свела меня с ума». Он резко воткнул клыки в предплечье, и я ахнула. Никто до него не пил мою кровь. Для меня этот процесс всегда казался очень интимным. Считала, что только муж и жена должны пить кровь друг друга, иначе общество не поймет. Дыхание вампира приятно обжигало кожу. Он жадно пожирал меня. В голове зародилось приятное головокружение, будто плыла по реке, уносимой медленным и плавным течением. Пульсация между ног нарастала. С каждой новой волной трясло от переизбытка эмоций. Они вырывались из меня бурным потоком крика. «Мне нравится быть в качестве еды». Дэмиан вытащил клыки и, наслаждаясь, издал глубокий рык. «Черт, это так возбуждает!» «И как я на вкус?» Пульс участился, а сердце огнем заполыхало в ожидании ответа. «Как ад, обжигающий! Я мог бы наслаждаться этим вкусом вечно!» Повернула голову на бок и столкнулась с его изогнутыми губами. «Твоя красота преобразила мой внутренний мир, темный мир. Ты необыкновенная, Нелая». Зарылся он носом в мои волосы и поцеловал. «Перед тем, как я войду в твою тугую дырку, хочу тебя спросить. Ты знаешь, что пить после того, как я кончу в тебя?» «Знаю», — промямлила, смущаясь. «Умница». Вампир снова нагнул меня, мои руки уперлись в стол. Шустрые пальцы мужчины начали ласкать внутренний узелок, после раздвинули плоть и вошли туда. «Твой стон — самый красивый звук на всем белом свете, что мне доводилось слышать», — продолжал он сладкую пытку, от которой заныло в паху. «Мне нравится, как ты подчиняешься мне, как будто я укротил тебя». Я застонала громче, прикрывая веки. «Почему как будто?» Наши роли действительно поменялись, как он и предупреждал. Не думала, что подчинение может быть таким сладким и приятным. Кронпринц резко прекратил ласки и требовательно спросил. «Хочешь сказать, что полностью покорилась мне?» «Ты первый мужчина, кому я позволила поставить себя в такой позе. Так что да, ты меня укротил». Дэмиан начал водить членом по влажной щели, а когда немного засунул внутрь, я изогнулась дугой к нему навстречу. Он поставил одну ногу прямо на стол, согнув ее в колени. Входил очень медленно. Он явно наказывает меня этим. Выглядит как пытка. Я вся трепещу от предвкушения. Протяжный вскрик эхом пронесся по помещению, когда мужчина наконец-то вошел полностью в свою длину. О, Господь всемогущий! Оказывается, мое тело может испытывать такие невероятные ощущения. Для меня это в новинку. Приподнялась. Его губы поцеловали ухо. Закатив глаза, замурлыкала. Толчки усилились, стали глубже. «Нылая!» Прорычал он в порыве страсти, вдыхая аромат моих волос. Тело задрожало от острого приступа наслаждения. Это настоящее безумие, граничащее с сумасшествием. Ни с кем мне не было так хорошо. Именно такого секса я желала, чтобы выбили из меня весь воздух, чтобы заставили забыть собственное имя. Вытащив пульсирующий орган, приказным тоном рыкнул, шлепнув по попе. «Переворачивайся». Сразу повиновалась и прошлась взглядом по его обнаженному телу, остановившись у стоящего мужского достоинства. «Боже, как жарко! Сегодня точно расплавлюсь!» Я легла спиной на стол с согнутыми коленями, а он пристроился между ног и резко вошел. Дыхание сперло. Он держал мои ноги и входил в меня грубыми толчками. Дэмиан сдержал свое обещание. Для меня открылись новые грани удовольствия, и я поняла, что значит слово «близость». Впервые так бурно кончаю. Вампир иногда поглядывал в то место, где соединялись наши тела. С его губ сорвался упоительный стон, и мы вместе пришли к точке кульминации. Он лег на меня почти всем телом, грузно дыша. Обняла его и поцеловала в шею. Мы лежали так некоторое время, приходя в себя. Хотелось запомнить каждый изгиб его тела, особенно вкус губ, ведь это была наша последняя встреча. Я завтра стану наложницей кронпринца. Он поднялся и взглянул на меня. Ты прекрасна. Твои глаза сияют. С чем это связано? Убрала челку с его лба. Они сияют только тогда, когда я по-настоящему счастлив, ответил, улыбаясь. Они выдают все мои чувства, и я не могу их скрыть. Тебе стоит только взглянуть на них, и поймешь, что у меня творится на душе. Мое подсознание ликовало от счастья. Значит, твои глаза никогда не лгут. Мне это нравится. Трудно было поверить, что я оказывала такое сильное влияние на чье-то настроение. Я чувствовала себя единственной и особенной для него. Благодаря тебе у меня больше нет пустоты внутри. Бог ты мой! Прозвучало, как признание в любви. Я прикусила губу и с горечью произнесла. «Мне пора. Давай еще немного задержимся здесь. Не хочу тебя отпускать». Я тяжко вздохнула. «Это была последняя наша встреча. Больше мы не увидимся». Его глаза полыхнули тьмой. Светлые, яркие песчинки исчезли в один миг. Он зол? «Почему? Почему это последняя встреча?» Громыхнул голос Дэмиана. Нежное выражение лица приобрело хищный вид, с трудом выдавило из себя. «Между нами был только секс, не более того». «Но зато какой он был страстный!» — начал он шептать. «Вкусный и головокружительный!» Я громко сглотнула, когда на мне пошевелился его член. Оттолкнув его, встала и чуть не упала, но вампир вовремя подхватил меня за локоть. «Спасибо!» Обернулась полотенцем, что лежало на кушетке, и села туда. Он пристроился рядом, надев трусы. «Хочу остаться здесь навсегда. Как же мне неохота уходить, но надо». «Задержись еще на мгновение», — попросил он приглушенно. Я посмотрела на него и кивнула. Мужчина поцеловал меня. «Я сильный и уверенный мужчина, но перед тобой превращаюсь в робкое беззащитное существо. Колдунья». Укусил он меня до крови, оттянув нижнюю губу. Застонала, захотев продолжения. Приложив свою ладонь к его груди, почувствовала громкое сердцебиение. Он тоже не прочь продолжения. Его дыхание на моей коже вызывало мурашки по всему телу. Следующий поцелуй был жарче, страстнее, чем все предыдущие. Мы еще долго целовались и обнимались, погружаясь в танец страсти.